Ты говоришь, поблизости не было никого, кто бы мог хорошо видеть, что случилось? У меня было ощущение, что кто-то шел за мной, но я не вполне уверена в этом. В любом случае, ближе меня к месту происшествия никого не было. Полиция проводила расследование. Мистер Флеминг все устроил и взял меня с собой. Казалось, он боялся, что для меня это окажется серьезным испытанием, и чтобы не разочаровать его, мне приходилось скрывать свое полное самообладание. Погибшего опознали. Им оказался некий Л.Б. Картон. В его карманах не нашли ничего, кроме смотрового ордера от комиссионера по продаже и сдаче домов в наем, посмотреть дом на реке близ Марлоу. Он был выдан на имя Л.Б. Картона, отель «Рассел». Клерк из бюро отеля опознал в нем человека, который прибыл днем раньше и снял комнату под этим именем. Он зарегистрировался как Л.Б. Картон, Кимберли, Южная Африка. Очевидно, он пришел прямо с парохода. Мне единственное это кое о чем говорило. «Вы думаете, это несчастный случай?» – спросил меня следователь. «Я разделяю это мнение. Что-то встревожило его, и он ступил назад, ничего не видя, не думая, что он делает. Но что могло его взволновать? Я не знаю, но что-то он увидел, и его охватила паника». Флегматичный присяжный высказал мнение, что некоторые люди пугаются кошек. Возможно, мужчина увидел кошку. Я не считала это предположение блестящим, но оказалось вполне подходящим присяжному, которому, очевидно, очень хотелось скорее попасть домой, и которого привлекала мысль в решении присяжных заседателей представить происшествие как несчастный случай, а не убийство. «Мне непонятно», — сказал следователь, — «почему врач, который осматривал тело, не объявился? Его имя и адрес следовало записать сразу же. Большая ошибка, что это не сделано». Я про себя улыбнулась. У меня была своя версия в отношении врача. Вот почему я решила в ближайшее время нанести визит в Скотленд-Ярд. Но следующее утро принесло сюрприз. Флеминги регулярно получали Daily Budget, а для Daily Budget день выдался удачным. Несчастный случай в метро получает неожиданное продолжение. В пустом доме найдена задушенная женщина. Я читала с интересом. Сенсационное открытие сделано вчера в Милхаузе, Марлоу. Милхаус, собственность Юстаса Педлера, члена парламента, сдается без мебели, а ордер на осмотр дома был найден в кармане мужчины, который, по предварительным данным, совершил самоубийство, бросившись на рельсы под напряжением на станции метро Гайд-Парк-Корнер. Вчера в верхней комнате Милхауза было обнаружено тело задушенной красивой молодой женщины. Полагают, что она иностранка, никто не может ее опознать. Объявляют, что у полиции есть улики. Сэр Юстас Педлер, владелец Милхауза, проводит зиму на Ривьере.